Творог присмотрелся, опустил лупу, снова посмотрел. «Послушайте, это что, фантазия художника?» «Это добросовестность художника», — торжествующе возвестил Анрах. «Но у этого, с позволения сказать, коня самые натуральные волчьи зубы». «Правильно», — сказал Анрах, — «никакой это не конь. Он называется Шарук и водится на Сильване в Великих Степях. Говорят, тамошним кочевникам иногда удается их приручать, и это, несомненно, правда, судя по происшедшему. Шарук и в самом деле внешним видом не отличается от коня, но зубы у него скорее волчьи. Это плотоядное животное и, кстати, грешит людоедством». «Представления не имею, как графу удалось его раздобыть и незамеченным переправить на Талар. На Сильване он никогда не бывал. Должно быть, не вошедшие в историю доверенные лица постарались. Никто ничего не заподозрил. Ну, а кто станет заглядывать в зубы самому обычному коню? Это на картине он горячится, закусил у дела, открыл пасть». Граф очень быстро от него избавился. Есть упоминание о пожаре в конюшне. А добросовестный художник, родной племянник графа, погиб при странных обстоятельствах. Картина попала к антикварам всего месяца назад, когда разорившиеся потомки графа распродавали имущество. Понятно, почему граф ее не уничтожил. Любил, должно быть, иногда разглядывать, гордясь своим хитроумием. Где же здесь разочарование? «Все действующие лица давно мертвы», — сказал Анрах. «Уличать преступника бессмысленно, а его потомки ни в чем не виноваты». «Да, верно». «Прошлое хранит немало загадок», — сказал Сварог, перебрасывая мостик к тому, что его занимало, и Анрах облегчил ему задачу. «Вас интересует что-то конкретное?» Сварог посмотрел ему в глаза и сказал мне, сколько мог, равнодушно: «А древние подземные ходы, ведущие на тот берег?» «Не самая любопытная загадка древности», — сказал мэтр после короткого раздумья. «Но в сочетании с известием об установленной недавно блокаде части города она становится весьма любопытной. Вам очень нужно на тот берег?» «А вы горите желанием помочь закону?» — спросил Сварог. — «Я не горю желанием ни помогать закону, ни нарушать его. Мне было бы легче беседовать с вами, маркиз, зная я, кто вы такой на самом деле». — «А если для меня это, наоборот, создаст трудности?» — «Ну, я ведь не начинал этого разговора», — тихо сказал Анрах. — «Вы сами начали». И он оглянулся в угол. — «Не тревожьте собачку», — сказал Сварог. — «Я непременно успею выстрелить первым. Люблю собак, не хотелось бы. Так вот, я не крал никаких алмазов, и я не черный маг. Я вообще не маг». «Ну, насчет алмаза сущая ерунда, это ясно любому маломальски сообразительному человеку», — кивнул Анрах. «Алмаз очень легко спрятать, но на заставах никого не обыскивают, а если и обращают внимание на вещи, то только те, что способны послужить укрытием человеку. Ящики, бочки. Между прочим, черные маги ничуть не боятся зеркал, если предстают в своем истинном облике. Отсюда легко сделать вывод, что кордоны и прочие полицейские забавы преследуют одну единственную цель — задержать кого-то, кто изменил облик. Даже не схватить, задержать в Равене». Он подошел к каминной полке и снял с нее замысловатый предмет, с равным успехом способный оказаться и старинным пистолетом — джетарамские оружейники любили делать такие замысловатые устройства — и деталью самогонного аппарата. У него имелась выступающая трубка с отверстием, и смотрело оно прямо на Сварога. «Пистолет?» — спросил он. «Пистолет», — кивнул Анрах. Сварог ухмыльнулся и вынул свой. Огляделся, выискивая что-нибудь подешевле, чего не жалко попортить. Выстрелил в полено у камина, и оно дернулось, под бесшумным ударом серебряной пули чуть подпрыгнула на медном листе, защищавшем пол от случайных угольков.